Глава третья. Риан. Винсент сидел напротив, малость опухший и совсем не малость взбудораженный. В кабинет как раз подали чай, и ранний гость разрывался между любовью к пирожным и жаждой высказать все поскорее. Я уже 10 раз пожалел, что вообще позволил упечь себя на эту службу. Мало того, что вчера мы, как одержимые ищейки, носились по всему особняку хаплингов с поисковыми артефактами, так еще и остаток ночи бегали по королевскому дворцу. И думаешь, нас после этого отправили по домам выспаться? Полагаю, нет. Разве что ты настолько осоловел, что перепутал свой дом с моим. Риан честно пытался сосредоточиться на словах друга. Получалось не очень. Раздрай в душе за ночь не только не утих, но лишь усилился. И ведь это еще Лиза пока не показывалась на глаза. А что будет, когда он ее увидит? Как бы каких-нибудь глупостей не натворить. Если бы у тебя можно было забиться в какой-нибудь уголок и притвориться мертвым, лишь бы только от меня отстали, поверь, я так бы и сделал. Винс, наконец, откусил ореховое пирожное и даже глаза закатил от удовольствия. Нет, эта ночная служба меня доконает, и я точно буду питаться одними сладостями. «Слушай, я тебя, конечно, сочувствую, но, может, ты уже перейдешь к тому, зачем пришел с позаранку?» Слишком хорошо зная друга, Риан вернул разговор в нужное русло. «Ах, да!» Винсент отложил недоеденное пирожное на блюдце и досадливо покосился на крошки на своем камзоле, но отвлекаться больше не стал. Королевским дознавателям поручено лично и, главное, тайно предупредить всех сильных магов. «Сам понимаешь, таинственность необходима, чтобы не поползли нехорошие слухи о магических сбоях и не началась паника. Ну, я и помчался к тебе об этом сообщить. Так вот, сегодня же празднование дня рождения Лероя. Хотя он и заикнулся, что сейчас не до торжеств, но король наотрез отказался отменять. Мол, создаем видимость, что все абсолютно в порядке. Только вот дворец утыкан стабилизаторами магии, как дикобраз с иголками». Потому настоятельно рекомендовано сильным магам там даже малейшую магию не проявлять. Риан усмехнулся. «Ты прямо разрушил мечту моей жизни. Я как раз собирался сегодня во дворце устроить магический фейерверк и взорвать в честь Лероя башню дознавателей». «Вот тебе смешно, а у меня уже от этой темы глаз дергается», — буркнул Винсент, но тут же примирительно добавил. «Хотя ладно, признаю, тебе тоже совсем не сладко». «Сколько тебе там осталось мучиться до расторжения брака?» 6 дней, если считать сегодняшний. Не так уж и много». «Или, стоило бы сказать, катастрофически мало?» «Крепись, дружище. Все-таки у тебя есть шансы не только выжить до истечения срока, но даже не сойти с ума». Знал бы Винс, насколько он угадал по поводу сумасшествия. Друг не стал засиживаться. Ему еще предстояло нанести 3 визита, и все желательно до полудня. Едва Винсент умчался, провожавший его в холле Риан, спросил у дворецкого. «Леди Лиза спускалась?» «Скорее промелькнула, господин», — с готовностью доложил тот. «Поспешно пересекла холл, сказала, что у меня выправка прямо военная, и мне куда больше пойдет не дворецким служить, а юных воинов наставлять», и скрылась в коридоре в сторону библиотеки. Старик смотрел на него так, словно Риан обязательно объяснит скрытый смысл внезапных комплиментов взбалмошной хозяйке. Но не говорит же ему, что, похоже, для Лизы вполне нормально искренне чем-то восхищаться и говорить это в лоб, и что никакого гадкого подвоха в ее словах нет. Очевидно, на всякий случай дворецкий тут же добавил. А Мильва обмолвилась, что госпожа завтракала в своей спальне, была от чего-то очень задумчива и даже растеряна. «Может, стоит вызвать целителя, господин?» «Скорее, душевного врачевателя». «Пока не стоит, я разберусь, в чем дело». Ириан направился прямиком в библиотеку. Возможно, его опасения все же напрасны, и вчерашнее безумие — лишь случайное наваждение. Все это обязательно развеется, едва он увидит Лизу, так сказать, на трезвую голову. Иначе и быть не может. Елизавета. Утро началось не с кофе, а с явления призрака народу. И ладно бы он просто спокойно материализовался в комнате. А нет, его угрюмая полупрозрачная физиономия стала первым, что я увидела, едва открыв глаза. «Спишь, значит?» — констатировал склонившийся надо мной недохранитель с таким укором, словно я совершаю преступление века. «И вижу кошмар, без сомнений», — пробормотала я, спросонья сама не понимая, как меня инфаркт не хватил от такого пробуждения. И то чудо, что с перепугу не закричала. Объясняй потом сбежавшимся слугам, чего это я с утра буяню. Призрачный маг, наконец, отвернулся от кровати и прошелся по спальне, заложив руки за спину. «Хотя чему я удивляюсь?» — будто сам с собой рассуждал он. «Для тебя как раз нормально бездействовать тогда, когда нужно действовать. Если вы по-прежнему считаете, что я помчусь, роняя тапки за вашим артефактом, то сильно заблуждаетесь». Я села на кровати и потянулась. «Во-первых, вы мне нравитесь не больше, чем я вам. Во-вторых, вам совершенно нечего предложить мне взамен. А бескорыстным желанием помогать мутным типам зловещей наружности я уж, извините, не страдаю». «Я всегда найду, что предложить», — фыркнул он. «И, между прочим, лучше тебе ценить мою помощь и наставничество, пока твои необдуманные глупости не привели к плачевным последствиям. Видела вчера магический сбой?» «Видела. А из-за кого он, знаешь? Наверняка догадываешься. Уж на это-то тебе ума должно хватить. И то, что тебя еще не загребли королевские дознаватели, это неудачное стечение обстоятельств, а мое прикрытие. Но чем дальше, тем сложнее будет скрывать твою особенную магию. Так что поразмысли на досуге, кто из нас двоих все же другому нужнее». И призрачный маг тут же исчез. Честно, я с досады даже подушкой в него запустила бы, да только запускать уже было не в кого. Вот не доверяю я ему ни на грош, но, с другой стороны, что-то из его слов вполне может оказаться правдой. И раз уж у меня появилось свободное время, наведаюсь-ка я в местную библиотеку. Раз мой временный супруг — маг, то наверняка у него есть и книги по магии, и информации о магическом устройстве мира разживусь и отвлекусь от навязчивых мыслей о вчерашнем. Идеально. В библиотеку я помчалась сразу после спешного завтрака, и Левина, и ее преподаватель с помощником пока тут отсутствовали. Может, сегодня они просто не занимались, ну или собирались заявиться попозже. В любом случае, я не собиралась терять это драгоценное время, пока никто мне не мешал. С чтением названий на корешках книг проблемы не возникло. Непонятные закорючки при первом же взгляде складывались во вполне понятные слова. На нижних полках гнездились талмуды по истории, искусству, живописи и множество сборников стихотворений. Очевидно, все для Левины. А до верхних я бы даже в припрыжку не достала, учитывая, что стеллажи шли в три яруса друг над другом. Но зато нашлась приставная лестница сразу возле бархатных портьер арочного окна, вполне устойчивая и крепкая. Видимо, ею и пользовались при необходимости доставать книги с верхних стеллажей. Недолго думая, я ее передвинула и быстро забралась почти на самый верх. И даже успела вытащить парочку потрёпанных книг, как дверь в библиотеку открылась. Риан. Настоящая Элиза вряд ли вообще знала, что в доме есть библиотека. Левина в случае необходимости всегда обращалась к слугам, чтобы ей достали ту или иную книгу. И ни одна бы из них точно не додумалась забраться на приставную лестницу на самый верх, прямо под арочный потолок, и при том весьма успешно удерживать равновесие, еще и с толстенной книгой в руках. «И что же ты ищешь?» — не удержался Риан от улыбки. Лиза даже не взглянула вниз, словно он был лишь недостойной букашкой. «Почему сразу ищу?» — парировала она совершенно невозмутимо. «А какие еще варианты? Решила поучиться летать? Ты вполне можешь добиться этой цели, если сейчас же не спустишься». «Мне здесь неплохо». Она поставила на полку книгу и тут же взяла другую. «Лиза, благовоспитанные молодые дамы не лазают по лестницам». «Ни в коей мере не хотела оскорбить твое чувство прекрасного, но раз уж так случилось, ты вполне можешь пережить этот культурный шок прямо за дверью». «То есть спускаться ты не собираешься?» Ее непослушание злило и в то же время почему-то забавляло. «Нет. И ведь по-прежнему даже на него не взглянула». Больше ничего спрашивать Риан не стал, и уговаривать тоже. От магического порыва лестница пошатнулась, и Лиза с испуганным вскриком полетела вниз вместе с книгами. И также, поддерживаемая магией, замерла в падении в паре метров над полом. «Ты что творишь?» Она попыталась пошевелиться, но без толку. Магия держала крепко. «Решил меня до остановки сердца довести?» «Я не ставил цели запугивать тебя до предобморочного состояния. Всего лишь наглядно объяснил, что, когда я что-то говорю, лучше меня слушаться». Риан взял Лизу за талию, слегка ослабив хватку магии. И как хорошо, что у Лизы в этот момент уже не было книги в руках. А то, судя по воинственно сверкающему взгляду, Риана точно ждала бы прицельный удар прямо в голову. Но он не спешил ее отпускать, притянул ближе к себе. Однако она все равно не могла встать на ноги и невольно сама ухватилась за его плечи, чтобы хоть как-то удержаться. «Между прочим, это крайне подло с твоей стороны». «Конечно, молчать она не собиралась. Пользуешься тем, что ты маг, а я всего лишь слабая, беззащитная девушка. С тобой и без магии справиться несложно». Риан не скрывал довольной улыбки. Убрав магию, он поставил Лизу на ноги, но все еще держал за талию. «Ну так что ты там искала?» «Подробную инструкцию по избавлению от не в меру наглых почти бывших мужей», — сердито буркнула она, тут же отстраняясь. «И вообще никогда больше так не делай». «Не делать как? Как сейчас? Или все же как вчера?» «О, да, выпад достиг цели». Лицо Лизы залилось краской, слишком явственно доказывая, что вчерашний поцелуй не давал покоя не только ему самому. «А что вчера такого произошло?» Она все равно не собиралась сдаваться. «То есть ты уже не помнишь?» Риан ни на миг не сводил с нее взгляда, улыбаясь. «И покраснела ты сейчас просто так. Если ты вдруг не в курсе, кровь всегда приливает к лицу, если голова расположена ниже уровня ног, что случилось во время падения». «Эх, Риан, Риан!» Она сочувственно похлопала его по плечу. «Вроде такой взрослый, а элементарных вещей не знаешь. Как это печально, разочаровываться в тебе все больше». И наверняка мысленно, вовсю празднуя триумф, Лиза направилась к выходу из библиотеки, но Риан придержал ее за руку. «Будем считать, что я почти тебе поверил». От его снисходительной улыбки у Лизы полыхнули глаза. «Но твои проблемы с памятью и воспитанием у нас еще будет время обсудить сегодня ночью». «Ты на что это намекаешь?» Ее голос сбился на шепот. «Если ты вдруг забыла, сегодня праздничный бал во дворце, а после — отъезд в королевскую резиденцию, где мы и будем ночевать, в одной спальне и на одной кровати, как и положено супругам. Отличная возможность, чтобы обсудить некоторые моменты, не находишь?» Елизавета. «Вот же гад, нарочно ведь провоцирует, и я, балда такая, как назло, не смогла не отреагировать на его упоминание вчерашнего. Но ничего-ничего, коварный ты герцог, больше тебе не удастся вывести меня из равновесия, по крайней мере, внешне». «А разве нам есть что обсуждать?» Я скептически вскинула брови. «Главный вопрос, что мы хотим как можно скорее закончить этот фарс, называемый браком, мы и так уже решили, а больше никаких точек соприкосновения у нас нет». «Но вчера же как-то нашли одну. И глаза такие невинные-невинные, и улыбка милейшая. Вот ведь обаятельный мерзавец. И вроде бы бесит, но, с другой стороны, почему-то так и хочется улыбнуться в ответ. Вчера не было ничего такого, о чем стоило бы вспоминать. Я упорно не сдавала позиций. Лично для меня так уж точно. Но Риана мой выпад не пронял. Он как бы, между прочим, провел пальцами по моей руке, которую все еще держал. Медленно-медленно. Но у меня от этого прикосновения по спине мигом побежали мурашки. И тут же притянул к себе так резко, что я сдавленно охнула. Прошептал, едва не касаясь губами моего уха и обжигая щеку дыханием. «Угунья». Одно только слово, но это меня добило. И все от того, что Риан видит меня буквально насквозь. Ну да, конечно, у него наверняка всяких разных дамочек было вагон, маленькая тележка и железный тарантас с Элизой. И потому я со своим мизерным опытом для него сейчас как открытая книга, но все равно не дождется. Я немедленно отстранилась от Риана. «Если для безмерного самолюбия вашей светлости удобнее считать меня лгуньей, что ж, пожалуйста». Пожала я плечами с самым невозмутимым видом. «В конце концов, кто я такая, чтобы мешать мужчине тешиться своими фантазиями?» И направилась к дверям библиотеки, очень стараясь не ускорить шаг. Это не должно выглядеть побегом или отступлением. Это гордый уход прочь от того, кто недостоин общества благородной леди. Риан не стал меня удерживать, но едва я коснулась ручки двери, окликнул. «Лиза?» Я замерла на месте, не оглядываясь и ничего не спрашивая, но он спокойно продолжил. «Бал в королевском дворце — это посерьезнее вчерашнего приема. Все должно пройти без неприятных сюрпризов». «Если ты опасаешься, что я как-нибудь опозорю тебя на публике, то напрасно. Может, ты мне и неприятен, но я готова играть этот спектакль до победного конца». Не дожидаясь его ответа, я спешно вышла в коридор. Меня огрызла совесть. Ветериан, по сути, не сделал мне ничего плохого, но все равно не удается придерживаться нейтралитета. Да с ним постоянно, как на поле сражения. Любой разговор превращается в поединок, и совершенно непонятно, почему все так происходит. Ничего, это пройдет. Лучше отвлечься на более важные цели. Ладно, книгами по магии разживусь, когда Риана не будет поблизости. А сегодняшний бал? Ну да, боязно немного, но в то же время очень любопытно. Первый настоящий бал в моей жизни. Наверняка он станет запоминающимся. Желательно только, чтобы в хорошем смысле. Платья для бала у меня не было. В сундуках Элизы не нашлось ни одного, которое я бы захотела надеть на подобное мероприятие. Возможно, я просто привередничала, но предпочла поехать в ту же лавку и купить себе новое, а заодно выбраться из дома и оказаться подальше от Риана. И уже на обратном пути в карете вдруг объявился призрачный маг. «Завтра», — выдал он с таким видом, словно я точно должна понять, что это значит. Я мрачно смотрела на сидящего напротив угрюмого полупрозрачного мужчину и, честно, даже говорить с ним не хотелось. Но, с другой стороны, если он и вправду прикрывает мою магию, то мне без него никак. «Что завтра?» «Завтра появится шанс проникнуть в черную башню незамеченной». В кои-то веки он не стал бухтеть на тему моей недогадливости. «Естественно, я в курсе, что ты весь день проведешь в королевской резиденции, но к вечеру должна возвратиться, а ночью как раз и представится возможность все провернуть. И прежде чем ты начнешь возражать, что тебе это 100 лет не нужно, я настоятельно советую послушать разговоры на балу. Сама убедишься в какой-то опасности из-за своей магии. К тому же именно в черной башне ты найдешь кое-какие ответы». Вот нет бы мне достался нормальный хранитель, добрый, милый, заботливый и все-все объясняющий, а не этот мрачный тип, больше похожий на злобного ворона, чем на человека. Я тяжело вздохнула. Ладно, посмотрим. Один вопрос. Зовут-то вас как? Казалось, он удивился, но все же ответил. Вермиль. Только мое имя все равно тебе ничего не даст. Я уже 3 месяца как мертв, но и до этого обо мне знали немногие. И умерли вы явно не от старости. Я не стала добавлять, что с его-то характером, несомненно, нашелся кто-то, желающий его прихлопнуть. Но Вермиль лишь снисходительно улыбнулся. Дело не в том, как я умер, а в том, зачем. Разве умирают зачем-то? Что-то я недопоняла. Мудрые люди все делают с далеко идущим умыслом, и даже собственная смерть для них не случайна. Он растворился в воздухе, так и оставив меня со множеством вопросов. Что же это получается? Вермилю от чего-то выгодно стать призраком? Риан. А вот это уже подозрительно. Левина, обычно только и рвущаяся на всевозможные выходы в свет, на бал идти отказалась. С одной стороны, Риан сам не хотел вести туда сестру, все же та еще слишком юна. А с другой... Для нее это прекрасная возможность, воодушевившись мишурой светской жизни, выбросить из головы затею поездки в пансион. «Если ты отказываешься, потому что с нами будет Элиза, то совершенно напрасно. Уверяю тебя, она уже совсем не такая, как прежде». Но Левина покачала головой, упорно избегая встречаться взглядом с братом. «Я все же предпочту остаться дома. Почитаю немного и лягу спать. Веселого вам вечера». И она спешно покинула холл через боковой коридор. «Что вообще происходит? Такое впечатление, будто она что-то скрывает». Риан обернулся к дворецкому. «Миден, вы не замечали в последнее время ничего необычного?» Тот покачал головой. «Но что-то же точно не так. И Левина стала странно себя вести еще до того, как появилась Лиза. Так что дело точно не в ней и...» Лиза показалась наверху лестницы. Елизавета. Риан смотрел на меня так, что, честно говоря, захотелось сразу развернуться и мчаться обратно в свою комнату, еще и дверь сундуком подпереть, всеми 15 сундуками. Да в чем дело-то? И мое василькового цвета бальное платье вполне приличное, без чересчур откровенного декольте. И с аксессуарами я не переборщила, всего-то атласные перчатки и жемчужные нити в уложенных локонами волосах. Нет, в целом у меня самой мой образ вызывал довольную улыбку. Уж очень фасон и цвет мне подошли. Но отчего же Риан так смотрит? «Всё в порядке?» — опасливо уточнила я, спустившись в холл. Риан откликнулся не сразу, словно у него ком в горле встал, но после неоднозначного «хм» произнёс вполне непринуждённо. «Естественно, карету уже подали. Идём». На миг вроде бы даже предложил мне руку, но тут же сам себя одёрнул. «Неужели всё настолько плохо, что его герцогская светлость и прикоснуться ко мне не желает?» «А Левина с нами не поедет?» Я огляделась, хотя в холле точно негде было спрятаться. «Нет». А вот это уже совсем не очень. Я-то рассчитывала, что Риан весь вечер будет следить за младшей сестрой, и я, свободная от его надзора, смогу преспокойно наслаждаться балом. Очень хотелось высказаться, что он слишком суров по отношению к Левине, но тут появились два лакея с массивным сундуком. «А это что?» — не поняла я. «Если ты вдруг забыла, сразу после бала мы едем в королевскую резиденцию». «Да он даже смотреть лишний раз на меня не хочет. Только почему меня это коробит больше того, что вещи в резиденцию слуги собирали без моего ведома? Наверняка служанка положила вовсе не то, что я хотела бы. Только возмущаться всё равно уже было некогда. Риан отдавал какие-то указания лакеям, а я быстро прошмыгнула к дворецкому, готовому вот-вот открыть двери». «Как я выгляжу?» — прошептала едва слышно. «Что-то не так? То ли с перепугу, что я к нему обращаюсь, то ли в полном ступоре?» Пожилой мужчина отрицательно помотал головой, потом сразу кивнул и, явно запутавшись в своей реакции, также шёпотом выдал. «Вы чудесно выглядите, госпожа». «Тогда чего Риан чуть ли не шарахается от меня, как от чумы?» Дворецкий спешно подал мне тёплую накидку, Риану пальто и услужливо открыл двери. Но в этот раз я не стала дожидаться, пока мой псевдосупруг подаст мне руку, как положено по этикету, а первый вышел из дома. Пусть Риана дальше нос воротит. Это его проблемы. Я заморачиваться этим не стану. Мне, в общем-то, всё равно. С гордым царственным видом я прошествовала по мощёной дорожке к карете. Кучер спешно открыл мне дверцу. И к тому моменту, как его нежелающая прикасаться светлость соизволили ко мне присоединиться, я успела удобно устроиться и всего лишь раз пять мысленно обозвать Риана чёрствым сухарём, который даже ради приличия не соблюдает правила этикета и вежливости. Риан занял сиденье напротив меня, хмурый и отчего-то недовольный. Так и хотелось высказаться, что таким манером у него на переносице точно вскоре появятся морщины, но я промолчала. Я, может, тоже не хочу общаться с недостойным меня мужчиной, и уж тем более никак не стану реагировать, если на балу вокруг Риана начнут увиваться разные красотки. Ну, конечно, какая нормальная девушка пропустит рокового мужественного брюнета, да ещё и в столь идеально сидящем чёрном камзоле? Только я бы пропустила, но я вряд ли вхожу в число нормальных. «Лиза?» «Ого, мы нашли в себе мужество произнести имя презренной?» «Ты знаешь правила этикета. На балу ты не должна общаться ни с какими мужчинами, кроме меня». «Что-то не припомню, чтобы в правилах о подобном говорилось». «Нет уж, дружище, в эту игру я знаю лучше, можно играть вдвоём». Замужней даме не запрещается продолжать общение с другими господами, но, конечно, в рамках приличия. Но я всё же наскребла в себе сил добавить вполне миролюбиво. «Давай не будем портить себе удовольствие от предстоящего вечера. Я не стану мешать тебе, а ты мне». «Для соблюдения конспирации мы уж точно не должны ходить друг у друга на коротком поводке, согласись?» «Ну же, Риан, где там твои хвалёные доводы разума?» Но он даже ответить мне не удосужился, словно все мои жалкие попытки прийти к консенсусу значили не больше, чем досаждающий писк комара. Я тоже не стала продолжать разговор, явно бессмысленный. Одна надежда, что за время пути тараканы в голове Рианы перестанут играть в бои без правил, и снова разбегутся по своим закоулкам. Впрочем, мне-то какое дело? Я намерена провести очень приятный вечер, и никакие индивиды с непомерной манией величия и склонностью к тирании мне не помешают. Риан. Герцог многое бы отдал, чтобы понять, что происходит. Он всегда довольно ровно относился к красивым девушкам, Да, они ему нравились, да, интересовали и вызывали вполне естественное влечение, но с Лизой все почему-то было иначе, и он никак не мог сообразить, что же в ней такого особенного. Та же внешность, что и у Элизы, должна была, напротив, отталкивать. Настолько его раздражала настоящая супруга. Но Лиза казалась иной даже внешне, словно истинная ее суть накладывала на знакомые черты слишком значимый отпечаток, и невозможно было даже допустить мысли о схожести с Элизой. Пусть эти непонятные эмоции проявлялись и раньше, но сейчас Риана накрывала так, что ему с трудом удавалось себя контролировать. Но из-за чего? Из-за того, что Лиза сегодня выглядела особенно прелестно и соблазнительно? Из-за того, что на балу будет достаточно мужчин, которые наверняка станут пожирать ее взглядом? Но что это? Ревность? Откуда ей взяться? Он никогда никого не ревновал. Чувство собственничества? Подавно нет. У него точно нет проблем с самодостаточностью, чтобы вдруг переживать, если кто-то попробует у него что-то отнять. Так в чем тогда дело? И если совсем уж не предвзято, способен ли он сейчас вообще здраво рассуждать, анализировать и делать выводы? Ответа на этот вопрос не находилось. На бал прибыли, когда в зале собралось уже достаточно гостей. Еще с порога Лиза заметила родителей и Лизы, и не нашлось ни единого логичного довода не отпустить ее с ними пообщаться. Тем более сам Риан в первую очередь был обязан поприветствовать принца. Но Лиза далеко не отходила, пока оставаясь на виду. И со стороны ее общение с леди Амираей и лордом Маврусом казалось настолько естественным, будто она и вправду их родная дочь. Удивительно, что подобная мелочь, как цвет волос, полностью меняет восприятие человека. Сбил герцога с мысли и задумчивый голос Лероя. Риан хотел переспросить, что тот имеет в виду, но с раздражением констатировал, что принц просто тоже наблюдает за Лизой. Он даже отвечать не стал. Допив вино, поставил бокал на поднос мимо проходившего лакея. А Лерой, оставив пустой, взял себе еще один и, сделав глоток, добавил все с той же задумчивостью. «Кстати, когда истекает ваш срок ожидания развода?» «Через 5 дней, не считая сегодняшнего. А что?» «Да так». Принц по-прежнему не сводил взгляда с Лизы, которая о чем-то с улыбкой говорила леди Амирае. «Знаешь, странная вещь. Я раньше Лизу вообще не воспринимал. Смазливая мордашка и фигура очень даже, но вот это ее жеманное притворство, за которым таится гнилая суть, она вызывала лишь презрение и брезгливость. Но сейчас смотрю на нее, и она кажется совершенно другой. А ведь вроде лишь цвет волос сменился. Хм, кстати, какова она в постели?» Риан едва сдержался, чтобы не выхватить у друга бокал и не выплеснуть вино ему в лицо. Но вовремя притормозил, вспомнив, что принц уверен в его отвращении к жене. И ответил вполне невозмутимо. «В постели? Бревно бревном. Так что, если ты рассчитываешь потом сделать ее своей любовницей, поверь, только нервы зря потратишь. Тем более она не способна ни о чем молчать. По всей столице растреплет о вашей связи». «Да?» — Лерой мигом погрустнел. «А вот это совсем печально». Он шумно вздохнул. «Что ж, ладно, забудем. Но смотри, твоя ненавистная женушка сегодня в центре внимания. Вон, Ирвин с нее глаз не сводит». Риан едва не заскрежетал зубами. «Похоже, вечерок предстоит тот еще. Елизавета. «Но, милая, ты же сама этого хотела». Леди Амирая смотрела на меня с изумлением. «Даже несколько раз повторила, что ваши выходы в свет — обязательные условия. Разве не так?» «Не так, конечно. Этого хотела и Лиза, а вовсе не я. Я просто внезапно поняла, что с моей стороны это далеко не самое лучшее решение». Лорд Маврус покачал головой. «В любом случае, ничего уже не изменить». И, чуть поколебавшись, добавил. «Однако я очень рад, что ты осознала, сколь тщетно пытаться удерживать подле себя человека, когда он сам того не желает». «А мне все же жаль». Тяжко вздохнув, леди Амирая опустила глаза. «Что так сложилось? Пускай мы заранее понимали, что ваш брак по расчету, но я надеялась, что за этот месяц между вами возникнут взаимные чувства и все изменят». «Может, так и произошло бы в случае других людей, но Элиза, судя по тому, что я успела о ней узнать, ни разу не подарок. Ириан, похоже, чужд не только постоянных отношений, но и способности любить вообще». «Ничего не поделаешь». Я пожала плечами. «Остается только потерпеть оставшиеся 5 дней. Признаться, я жду не дождусь, когда вернусь домой. Все равно мне с ними психологически гораздо комфортнее, чем в доме Риана, пусть они и не мои родители». Леди Амирая порывисто пожала мне обе руки. Лорд Маврус ободряюще улыбнулся. «Эх, как замечательно все будет, когда я, свободная и счастливая, перееду обратно к ним. Правда, кроме нежеланного брака, наклёвываются еще и проблемы с магией, но решать их все равно проще без постоянного надзора псевдо-мужа. Кстати, вы слышали о вчерашнем инциденте на приеме у Хеллингтонов?» Я понизила голос до шепота. «Как хорошо, что мы туда не пошли». Леди Амирая беспокойно переглянулась с мужем. «Выходит, правдивы все эти слухи, что с магией что-то не так». Лорд Маврус нахмурился. «Правдивы или нет, но королевские дознаватели вовсю ищут возможного виновника, так что его участь предрешена заранее». «А я тебе что говорил?» «Слушайте, недохранитель, вы раздражающий, вы всегда вот так подслушиваете?» «Нечего психовать, не я виноват, что у тебя такая магия». «А кто виноват? Луна в Козероге? Общая несправедливость жизни?» «Вот завтра ночью в Черной башне и узнаешь». «Как всегда, весьма информативно и доходчиво, ничего не скажешь». Наш мысленный диалог перебил подошедший Ирвин. Кстати, сегодня он уже не выглядел побитой собакой, хотя у меня все равно кольнуло сердце. При всем понимании, что чувства не настоящие, ощущались они так же, как и раньше. «Лорд Маврус, леди Амирая». Поприветствовал он их учтивым кивком и перевел взгляд на меня. «Леди Элиза, окажите честь». Ирвин протянул мне руку. «Приглашение на танец? Вроде как Вермель вкладывал эти умения в магический сон, так что теоретически я умею танцевать местные танцы. А почему бы и нет?» «С удовольствием». Я с улыбкой вложила свою руку в его. Пальцы Ирвина, хоть и ощутимо дрожали, словно от огромного внутреннего волнения и трепета, но в остальном он вел себя вполне спокойно. Так за руку и повел меня к другим, кружащимся в танце парам. «Кто-то решил заняться благотворительностью и пожалеть больного на голову беднягу? Вы можете просто исчезнуть и не мешать мне наслаждаться вечером?» «Наслаждайся. Кто же тебе не дает? Все равно недолго осталось». Вот право слово, только зловещего хохота в конце не хватало. Но Вермель все же затих, и его присутствие больше не ощущалось. «Элиза, вы сегодня особенно прекрасны». Казалось, Ирвин едва сдерживался, чтобы ограничиться лишь одним комплиментом. «Благодарю». Я кратко улыбнулась, очень стараясь не концентрироваться на движениях в танце. Тело явно лучше меня самой знало, как танцевать. А стоило мне сосредоточиться, я тут же неловко наступала Ирвину на ногу. Правда, он, похоже, расценивал это как драгоценный подарок судьбы. Нет, ну вот как из серьезного адекватного Игоря в другом мире получился этот? Так, ладно, нечего беднягу мысленно оскорблять. И немысленно тоже. Может, без приворота злобной Элизы он был бы вполне нормальным парнем. «До меня дошли слухи о вашем скором разводе с герцогом», — произнес он как бы между прочим. Лишь ненормальный блеск в глазах выдавал его истинные эмоции. «Нет, не хочу давать тебе ложную надежду, приятель». «Ведь даже освободившись от Риана, я все равно вряд ли смогу ответить тебе взаимностью. Можете считать меня гадкой, но мне все же кажется, что нельзя связывать свою жизнь с кем-либо исключительно из жалости». «Слухи — вещь весьма сомнительная», — уклончиво ответила я. «Интересно, скоро уже закончится танец? Вроде и музыка прекрасная, и пары вокруг кружатся плавно, да и мы со стороны наверняка от окружающих не отличаемся, но все равно как-то...» «Нет особого удовольствия». «Вы решили сегодня побыть немного таинственной?» Ирвин улыбнулся, ни на миг не сводя с меня болезненного взгляда. «В каждой девушке должна быть какая-то загадка». «Что-то чем дальше, тем больше меня угнетает его общество, и даже схожесть с Игорем не спасает. Эй, Вермель не в меру болтливый, когда не надо. Может, подскажете, как излечить беднягу от приворота?» «Это ты из жалости или чтобы он наконец-то от тебя отстал?» Неприятный смешок в мыслях не заставил себя ждать. Но он все же не стал иронизировать, что я сама несколько минут назад попросила его исчезнуть. Элиза создавала приворот именно на брак, но сочетать себя супружескими узами с этим малахольным, как я смотрю, ты не слишком-то желаешь, так что... А без театральных пауз никак нельзя, да? Так что давай сначала разберемся с твоей магией, а потом видно будет. Да что вообще у меня за магия? Я ведь ее даже не чувствую. Но приступ бесплатной благотворительности у Вермеля вновь закончился. К счастью, и танец подошел к концу. Отлепившись от меня и отойдя на шаг, Ирвин кивнул в знак благодарности. Я, как и положено, присела в реверансе. «Смею ли я надеяться на еще один танец с вами сегодня?» «Надейтесь, конечно». От голоса Риана я едва не подпрыгнула. «Надеяться уж точно никто не запрещает». «Нет, он специально подошел сзади, чтобы я его заранее не заметила». Спешно кивнув еще раз, Ирвин поспешил ретироваться. «Ты не замечал, что люди так и стремятся убежать от тебя подальше?» Не удержалась я. «Нет, я понимаю, конспирация конспирации, но зачем так явно проявлять якобы собственнические замашки? Но надо отдать должное, он весьма правдоподобно изображает ревнивого мужа. Хоть прямо тут Оскар вручай». Взяв под локоть, Риан повел меня в сторону от танцующих. Музыканты уже вновь грянули музыкой. «Я понимаю, что у тебя проблемы с воспитанием, но неужели еще и с памятью?» Произнес он тихо и вроде даже спокойно, но чего-то по спине пробежали мурашки. «Я ведь еще по пути сюда весьма доходчиво объяснил, как тебе следует вести себя на балу. Что-то я не заметила ничего предосудительного в своем поведении». Так же тихо парировала я. «И, Риан, давай уж не переигрывай, а то от этих твоих показательных выступлений, ар, она моя, мне теперь кошмары будут сниться». «Ой». Я даже остановилась. «А что там за симпатичный шатен у той колонны? Ну, который в синем камзоле. Милый такой». «Нет, правда милый. И смотрит на меня, и улыбается мне очень любезно. Хотя с ним в данный момент беседуют два степенных джентльмена. Это наследный принц Лерой». У Риана чего-то заиграли желваки на скулах. «А он холостой?» «Ой, что за взгляд? Мы резко меняем амплуа на Отелло?» «Риан. И что самое досадное, сейчас она ведь ненарочно его бесит. Только почему он вообще на это реагирует?» «О, и вон тот блондинчик в зеленом так обаятельно улыбается. Риан, ты его знаешь? Ты просто обязан меня с ним познакомить. И нечего на меня так смотреть. Да, я уже вовсю строю планы на скорую свободную жизнь. И не сомневаюсь, что ты и сам сразу прямым ходом пойдешь туда, куда сейчас считалось бы пойти налево. Ой, ты только глянь, какой у того брюнета гордый профиль. Прямо идеальный». Риан едва успел придержать Лизу за локоть, прежде чем она двинулась в сторону обладателя идеального профиля. «Не мешай моему будущему счастью». Лиза взглянула на него с искренним возмущением в глазах. Фиолетовых глазах. В первый миг опешив, герцог едва слышно выругался сквозь зубы. «Все, идем». По-прежнему держа Лизу за локоть, он повел ее к выходу из бального зала. «Как идем? Уже уходим?» Пока ей хватало здравого смысла не упираться и не скандалить на людях, но вряд ли это надолго. «Риан, но мы ведь только что приехали. Я всего один танец успела станцевать. Тебе не кажется, что с бала, тем более королевского, так быстро не уходит?» «Единственное, ради чего мне стоило бы здесь задержаться, это чтобы свернуть шею тому уроду, который попытался накачать тебя приворотной магией». Тихо процедил Риан сквозь зубы, не обращая внимания на любопытствующие взгляды окружающих. «Приворотной магией?» Разум Лизы, похоже, отключился еще не до конца. «Да ну, нет, я же из мужчин общалась только с Ирвином и...» Она вдруг затихла, но Риан молчать не мог, хотя с языка так и норовили слетать только ругательства, все же пояснил. «На твое счастье, во дворце огромное количество блокираторов магии, и потому наведенный приворот сработал не так, как положено. К утру все пройдет, но до этого момента лучше оградить тебя от окружающих. Точнее, окружающих от буйной тебя». «Риан, вы уже уходите?» «Нет, как же не вовремя возле двери оказался Лерой». «Леди Лиза?» — с улыбкой кивнул он. «Ваше высочество, вам никогда раньше не говорили, что у вас чудесные глаза?» С искренним восхищением выдала Лиза, не сводя с принца восторженного взгляда. «Ресницы такие длинные, прямо как у кора...» «Кое-кто слегка перебрал», — с улыбкой перебил Риан, надеясь, что его улыбка сейчас не слишком похожа на злобный оскал. «Отвезу ее домой». Выведя Лизу в коридор, он все же не сдержался и витиевато выругался. «Вот бы Ирвина сейчас по этой стене с золотой лепниной размазать». Да только куда важнее сначала увести отсюда Лизу. «Ты злобный и невежливый», — бурчала та, пока они шли по коридору к лестнице. «Ужасно нетерпимый и непомерно эгоистичный», — выдала она, пока герцог чуть ли не силком надевал на нее меховую накидку. «Грубый, деспотичный и черствый», — подытожила Лиза, когда он усадил ее в карету и даже запер, чтобы не выпрыгнула. «В таком состоянии она на все способна». Приказав кучеру отправляться прямиком в резиденцию, Риан забрался в карету с другой стороны. Лиза сидела, закутавшись в накидку и нахохлившись, как воробей. Фиолетовые глаза уже слегка светились. И ведь это никак не убрать. Только ждать, когда через несколько часов само пройдет. «Ты будешь спать всю дорогу», — хмуро констатировал он. «Ну уж нет, я буду всю дорогу объяснять тебе степень твоей неправоты и...» Лиза не успела договорить. Ее глаза закрылись, и она едва не упала вперед. Герцог вовремя успел ее подхватить. Он даже не ожидал, что вне пределов дворца и действия магических блокираторов наведенные им сонные чары подействуют настолько мгновенно. Ничего-ничего, теперь Лиза проспит до утра и проснется уже адекватной. А иначе бы и вправду буянила всю дорогу, а потом еще к лакеям в резиденции принялась бы приставать. Ну а так ночь должна пройти тихо-мирно. Если, конечно, все пойдет по плану. Ничего по плану не пошло. Нет, весь путь в карете Лиза мирно спала в его объятиях и даже умиротворенно улыбалась во сне. Нет, по прибытию она не проснулась и не кинулась приставать к лакеям. И сонные чары должны были удерживать ее в таком состоянии как минимум до утра. Даже мысли не возникло, что может случиться иначе. Они уже добрались до отведенных покоев, и лакей даже успел с поклоном открыть дверь, чтобы тут же удалиться, как Лиза открыла глаза. Риан от неожиданности остановился на пороге спальни. А это сонное чудо проморгалось фиолетовыми глазами и повелительно указало пальчиком. «Мужчина, в кровать!» «Что?» Герцог не так оторопел от ее слов, как от самого факта, что сонные чары улетучились необъяснимо быстро. «Кровать!» — пояснила она, как дитю неразумному. — Кровать — это вон там. Неси меня туда. Будем предаваться разврату. — То есть теперь твой неуемный интерес к мужскому полу дошел и до меня? — мрачно усмехнулся Риан, по-прежнему держа ее на руках и ногой закрывая входную дверь. — Ну а я разве виновата, что других мужчин поблизости нет? Она обиженно засопела. — Так что тебе и отдуваться. Риан резко поставил ее на ноги. Лиза покачнулась, будто пьяная, но все же сохранила равновесие. «И что теперь с тобой делать?» — вырвалась у герцога с досадой. «Мне правда придется все детально объяснять». Даже в таком состоянии она умудрялась ерничать, ведь ничего не соображает. Приворотная магия свела на нет ее способность мыслить, оставив лишь инстинкты. Но даже сейчас Лиза... такая Лиза! При этом ей хватило наглости обвить его шею руками и томно заглянуть в глаза, мол, ну когда ты уже тугодум такой сообразишь? Риан собрал все свое терпение. «Послушай, сейчас ты ляжешь спать. Просто спать. И к утру вся эта магическая любвеобильная дурь пройдет. Ты под влиянием приворота, потому и не отдаешь себе отчёта в своих действиях и даже не понимаешь, откуда это влечение». «Да», — расплылась в довольной улыбке она. «Что да? Влечение. Ты вообще слышала, что я сказал?» Терпения хватило ненадолго. «Про приворот, про неадекватность?» «Да, но не эти слова меня заинтересовали». Она лукаво улыбнулась и даже приподнялась на цыпочке, словно рассчитывая таким образом спровоцировать его на поцелуй. «И вообще, Риан, что не так? Сам посмотри, какая у нас разнообразная интимная жизнь. Вчера ты ко мне приставал, сегодня я к тебе, а завтра...» «О, а завтра мы можем вместе пойти приставать к кому-нибудь третьему». «Ну так что?» — проворковала она кокетливо. «Где мой поцелуй на ночь?» Лиза закрыла глаза и потянулась к нему губами. «Нет, просто свернуть шею этому мерзавцу Ирвину явно недостаточно. Убивать его надо медленно и затейливо». «Ну нет», — Риан деликатно ее от себя отстранил. «Прости, милая, но я не хочу проснуться завтра от того, что ты в яростном возмущении, протрезвев от приворота, будешь пытаться отрезать мне ту часть тела, которая нам обоим еще пригодится». Усиливать чары рискованно. Сон может сковать ее на сутки или даже двое. Но как иначе? Если Лиза так и продолжит буянить, то рано или поздно он сам может не выдержать. Не железный, в конце концов. Так что выбора нет. Лиза даже ответить ничего не успела. Глаза ее резко закрылись, и она обмякла в его руках. Интересно, вспомнит ли она потом хоть что-то из того, что успела наговорить? Герцог отнес ее на кровать, бережно опустил на покрывало. Не меньше минуты раздумывал, стоит ли раздевать Лизу. Здравый смысл говорил, что это чревато скандалом и обвинениями в домогательствах. С другой стороны, так ей спать будет неудобно. Поэтому он все же расшнуровал на ней корсет, насколько смог. И уже погасив свет, раздевшись и лежа рядом со спящей Лизой, продолжал думать о том, как все непросто. Ладно, вопрос с Ирвином он решит быстро, но вот почему на Лизу так странно действует магия? Понятное дело, во дворце стоят блокираторы, поэтому приворот вот так вывернуло. Но на его сонные чары точно ничто не могло подействовать. Так в чем тогда дело? А еще она ведь расстроится. Очевидно, что королевский бал для нее грандиозное событие, а она толком там не побывала. Приобняв Лизу, Риан вдохнул аромат ее волос, отчего-то улыбнулся, хотя сам не понимал отчего, и прошептал, прекрасно зная, что она все равно не услышит. «Ничего, это не последний твой бал. Обещаю,